Глава третья. Демид. Что же ответить? Анфиса Альбертовна, я не могу без разрешения выдавать имя этого славного героя, что путешествует по таинственной башне инкогнито. Решаю отшутиться. Далее шепотом проговариваю. О нем почти никто не знает, не распространяюсь. Пусть сама себе придумает, что, почему и как. У женщин фантазия работает, будь здоров. Видя заинтересованность и удивление в глазах собеседницы, добавляю. Если только он сам не скажет. Ну, малыш, представишься доброй тете? Си! Протягивает кроха. Ам-ам. Ха! Ну, когда он голоден, то в скверном настроении. Пожимаю плечами. Какой же он милый! Отсмеявшись, умиляется Анфиса Альбертовна. «Надеюсь, красавчик, позже, когда будешь сыт, скажешь, как тебя зовут». Не получив ответа, прощается с нами и выходит на этаже с кабинетом для спа и салонами красоты, а мы поднимаемся дальше. Тут же звоню одному из замов, рассказываю о важном госте и с какой целью тот гуляет по башне. Дальше он сам свяжется с нужными сотрудниками, чтобы те организовали все, что необходимо. Лучше мне Анфисе Альбертовне на глаза не попадаться. Это финиш. У меня среди сотрудниц одни молодые специалисты и не рожавшие карьеристки. Ни одной мамаши. Хотя есть парочка, но обе в декрете. И я понимаю, что моя компания – участник движения «Дорогу молодым специалистам», но почему все настолько запущено? Мне на помощь, конечно, бросился сразу десяток девиц, пытающихся за счет ребенка привлечь к себе мое внимание, но дельных советов от них не услышал. Гомонят все. Да и малыш на руки никому из них не дается. Только на Си смотрят. Инстинкты у крохи уж очень рано проявляются. Настоящий мужик растет, что тут еще скажешь? Сам же карапуз начинает ругаться на женщин, окруживших его и тянущих к нему руки. Того и гляди, разревется, а это не по-мужски, поэтому решаю спасти его от позора. В общем, ухожу с ним к себе в кабинет. Снова звонок. Мама. Опять сбросить, будет полное свинство. «Привет, мама», — принимаю вызов. «Давай позже перезвоню, немного занят». Жалобно на меня глядя, спрашивает кроха. Мама, начавшая было упрекать, что я всегда занят, резко подбирается и спрашивает. «А кто это там у тебя? И чем именно ты сейчас занят?» Так и представляю, как она приняла стойку, готовая сорваться. Она же мне все уши про внучков прожужжала, а тут... «Мам, а ты подгузники менять умеешь?» «Черт, на рефлексе спросил». Интуитивно же понимаю, что мама в этом вопросе разбирается намного лучше. Вот и вырвалась. Малыш же продолжает внимательно всматриваться в телефон, даже руку к нему тянет. В распахнутых глазах надежда. Блин, тяжело на это смотреть. «А?» Слышу очень удивленный голос мамы. «Умею, конечно. У тебя там ребенок?» Сложно объяснить. Тяжело вздыхаю и глажу малыша по головке. И тихо шепчу ему, прикрывая динамик. «Обязательно найдем твою маму, не сомневайся». «Твой?» А сколько волнения в голосе. «Мам, ну откуда у меня ребенок возьмется, мой?» «И вот я все время удивляюсь, почему его еще нет. И девки на тебя постоянно всякие прыгают. Какая-нибудь могла и принести тебе своего малыша, обрадовать, что ты теперь папа. Конечно, это плохо, что так, но лучше, чем вообще без детей». Снова вздыхаю. Нет, этот малыш потерялся. Маму найти никак не можем. А малой почему-то никому на руки не идет. И я понимаю, как все нелепо звучит со стороны. Потому перестаю объяснять. В общем, пока маму ищут, малыш у меня. Интересно, может, подбросили? Выясним, уверяю ее. «Ну, если маму быстро не найдете, ты пока ребеночка у себя придержи, а я помогу, если что». «В смысле у себя придержи? Как поможешь?» «Это она о чем?» Если за ребенком родители сами не придут, значит, подбросили. И таким родителям его не вернут. Ну и не отдавать же малыша в детский дом. А помогу, потому что у меня отпуск начался. Приеду, посмотрю, как ты живешь. За малышом могу помочь поухаживать. Пил бы кофе, поперхнулся. После поясняю маме. В любом случае не могу ребенка оставить, а пропаже нужно сразу в органы заявлять. Я и так оттягиваю этот момент. Надеюсь, что все разрешится. Ну, ты же можешь еще оттянуть заявлением? У тебя есть нужные ниточки. Пожалей ребеночка. Решаю не развивать эту тему и отключаюсь, сославшись на то, что ребеночек этот давно с полным подгузником гуляет. Приедет, поможет, ага. Я ей, конечно, очень рад, но мой мозг будет пилить по поводу внучков с новой силой. И что значит «пожалей ребеночка»? Может, чтобы пожалеть его, нужно наоборот поскорее отдать? Не уверен, что смогу все сделать правильно и не навредить крохе. Звоню начальнику службы безопасности. Он меня расстраивает. Ни мамы, ни следов, ведущих к ней или раскрывающих ее личность, нет. Пока нет. Поиски продолжаются. Печаль, беда. Главное, чтобы теперь ко мне в гости не заявилась Марго. Я, конечно, объясняться перед ней не обязан. Но знаю, что девушка имеет на меня далеко идущие планы. Правда, мне эти планы и роль в них ни к чему. Меня устраивает все так, как идет. Тут, наконец, вбегает посланная за всем-всем необходимым сотрудница. Сгружает несколько крупных, полностью забитых чем-то пакетов на пол. Что там на бейджике написано, Светлана? Света, вы подгузник менять умеете?